и все то и дело посматривали на часы, а потом в тоннель, не едет ли поезд. Через какое-то время невидимая дама объявила, что поезд из Берлина прибывает, и народ тут же активизировался. Еще несколько минут, и состав подкатил к перрону. К счастью, за вагоном номер 7 бежать не пришлось. Он остановился почти напротив меня. Прислонив чемодан к скамейке, я стала вглядываться в толпу вновь прибывших. Большинство пассажиров были немцами. Это легко определялось по одежде. Перрон натурально запестрил всеми цветами радуги. Мы, россияне, одеваемся более консервативно. В наших гардеробах, особенно зимних, преобладают темные цвета. От пестрых немцев у меня зарябило в глазах. Вот интересно, чем обусловлены столь разные взгляды на моду? Образом жизни? Жить у нас в последние годы стало вроде как веселей, по крайней мере, в этом убеждает статистика. А серый цвет и ныне там. И вот в тот самый момент, когда я размышляла о цветах и жизни, я увидела его. Я помню чудное мгновение, передо мной явился ты. В том, что это был он, я не сомневалась ни на минуту. Он вышел из вагона с рюкзаком на спине и встал посреди перрона. В каждой руке у него было по чемодану. Оба чемодана были неприлично большого размера. Интересно, что он с собой привез в недельную поездку? Нет, ну действительно, что можно везти с собой на неделю в Калининград? Я понимаю, когда люди едут на отдых в места, где множество ресторанов, театров, выставок, баров. Для таких случаев полагается соответствующий гардероб. Костюм, другой, обувь разная. Но в данной ситуации откровенно не понимала, чем забиты его чемоданы. Тем более, что, судя по его внешнему виду, он не принадлежал к людям, которые беспокоятся, как они выглядят. Этот запросто приперся бы на прием королеве в тулупе и валенках. Он был невысокий и не низкий, ни красивый, ни страшный, никакой. Вот Ганс, он был просто некрасивый. У того крючковатый нос, бесцветные злые глазки, а у этого какое-то все непонятное, расплывчатое, неопределенное. Нет, его не выдавала яркая кричащая одежда. Выглядел он так, как выглядят наши бомжи. Стоит уточнить, что вещи на нем были не рваные и не грязные, к тому же наверняка дорогие. Но я всегда поражалась умению жителей Западной Европы умудриться надеть эти дорогие, качественные вещи так, что возникает желание подать милостыню. Это же как надо постараться, чтобы сделать из конфетки дерьмо. Это, пардон, с точностью да наоборот, как умение наших женщин сделать из дерьма конфетку. Вот идет дама и думает, что она звезда Голливуда. А у нее на самом деле колготки за 3 рубля, юбка еще бабушкина, зато как переделана, курточка с турецкого рынка, умело расшитая бисером. И все это дело кокетливо и ненавязчиво, сдобрено нежным шарфиком. Зато как преподнесено. А прическа? Любая американка подумает, что она только что вышла из супер-пупер-салона. А нет. Просто дама ловко накрутила свои кудри на самую обыкновенную родимую плойку, при этом умудряясь красить глаза в коридоре у зеркала под тусклой лампой и умело залила свое изваяние самым стойким лаком на планете прелесть. И вот результат: красавица глаз не оторвать. Так вот, одежда его не выдавала. На нем были какие-то бесформенные серые штаны, непонятного цвета и кошмарного фасона ватник. На ногах что-то типа дутых сапог. А всю эту ужасную картину наполняла совершенно идиотская вязаная шапочка в полосочку, надетая почему-то только на одно ухо. Но под идиотской шапочкой было лицо, которое выдавало владельца этой шапочки. Бомжи так не смотрят. И рядовые наши сограждане не имеют такого выражения лица. Такого, как бы это правильно выразиться, идиотско-блаженного, вот. Он блаженно улыбался всем подряд, серыми глазками смотрел куда-то в пространство. Поняв, с кем мне придется иметь дело, я печально вздохнула и подошла к нему. «Доброе утро». Я протянула руку и выдавила из себя улыбку. «Я Рита, вы, конечно, Клаус?» «Как вы догадались?» Он так изумился, что его белые брови заползли под края шапочки. «Да вот так», — я развела руками, — Надеюсь, это весь ваш багаж?